Паутинка. Японские литературоведы считают, что сюжет этого рассказа навеян эпизодом из «Братьев Карамазовых». Часть третья, глава третья, рассказ Грушеньки о Луковке. Глава первая. Однажды Будда бродил в одиночестве по берегу райского пруда. Весь пруд устилали лотосы жемчужной белизны. Золотые сердцевины их разливали вокруг неизъяснимо сладкое благоухание. В раю тогда было утро. Будда остановился в раздумье и вдруг увидел в окне воды, мерцавшей среди широких листьев лотоса, все, что творилось глубоко внизу, на дне лотосового пруда. Райский пруд доходил до самых недр преисподней. Сквозь его кристальные воды игольная гора и река Сандзу были видны так отчетливо ясно, словно в глазок биоскопа. Игольная гора — гора в аду. Река Сандзу — река, которую грешники после смерти переходили, прежде чем попасть в ад. Словом «биоскоп» переведено «Нодзоки-мэгане». Это коробка, в один конец узкой части которой вставлялись картинки, вращавшиеся на стержне. В другом конце коробки было окошко, в которое смотрели на движущиеся картинки. Там, в бездне преисподней, кишело великое множество грешников. И случилось так, что взор Будды упал на одного грешника по имени Кандата. Этот Кандата был страшным разбойником. Он совершил много злодеяний, убивал, грабил, поджигал, но все же и у него на счету нашлось одно доброе дело. Как-то раз шел он сквозь чащу леса и вдруг увидел, бежит возле самой тропинки крохотный паучок. Кандата занес было ногу, чтобы раздавить его, но тут сказал себе: «Нет, он хоть и маленький, а что ни говори, живая тварь. Жалко понапрасну убивать его». И пощадил паучка. Созерцая картину преисподней, Будда вспомнил, что разбойник Кандата подарил однажды жизнь паучку. И захотел он, если возможно, спасти грешника из бездны ада в воздаянии за одно лишь это доброе дело. Тут, по счастью, на глаза Будде попался райский паучок. Он подвесил прекрасную серебряную нить к зеленому, как нефрит, листу лотоса. Будда осторожно взял в руку тончайшую паутинку и опустил ее конец в воду между жемчужно-белыми лотосами. Паутинка стала спускаться прямо вниз, пока не достигла отдаленнейших глубин преисподней. Глава вторая. Там, на дне ада, Кандата вместе с другими грешниками терпел лютые мучения в озере крови, то всплывая наверх, то погружаясь в пучину. Повсюду, куда ни взгляни, царила кромешная тьма. Лишь изредка что-то смутно светилось во мраке. Это тускло поблескивали иглы на страшной игольной горе. Нет слов, чтобы описать весь безотрадный ужас этого зрелища. Кругом было тихо, как в могиле. Лишь иногда слышались глухие вздохи грешников. Преступные души, низверженные после многих мук в самые глубины преисподней, не находили сил стонать и плакать. Вот почему даже великий разбойник Кандата, захлебываясь кровью в озере крови, лишь беззвучно корчился, как издыхающая лягушка. Но вдруг Кандата поднял голову и начал вглядываться в темноту, нависшую над озером крови. Из этой пустынной мглы, с далекого-далекого неба, прямо к нему, поблескивая тонким лучиком, плавно спускалась серебряная паутинка, словно опасаясь, как бы ее не приметили другие грешники. Кандата от радости забил в ладоши. Надо только уцепиться за эту паутинку и полезть по ней, взбираясь все выше и выше. Тогда уж верное дело, ускользнешь из преисподней. А если повезет, то чего доброго и в рай попадешь. не погонит себя больше на вершину игольной горы, не бросит снова в озеро крови. Подбодрённый